Хургинос взял трубку сразу после первого звонка. Очевидно, это был его прямой телефон. Он сказал что-то по-литовски. «Добрый день», — поздоровался Дронго. «Кажется, у меня возникли некоторые проблемы». «Что случилось?» — напряженным голосом спросил Хургинос. «У вас все в порядке?» «Пока да, спасибо. Мне срочно понадобилась ваша помощь. В чем? Я не могу выйти на своих друзей в Москве, поэтому хотел бы узнать об одном человеке через ваши каналы, если это возможно». «Какого человека?» — не понял Хургинос. «Откуда вы говорите?» «Я нахожусь в Москве. Мне нужно узнать, не встречался ли ваш убитый дипломат с кем-нибудь из Германии?» «Может, ему звонили или к нему приезжали, или он сам звонил в Германию. У него могли быть знакомые в Германии. Вы могли бы это узнать?» «Конечно, могу. Мы проверим все телефонные звонки за месяц до его смерти. У вас есть еще какие-нибудь просьбы?» «Нет, только эта информация. Когда я смогу позвонить?» «Завтра в это время. Я постараюсь все проверить». «Спасибо». Дронго положил трубку на рычаг. Теперь нужно было каким-то образом проверить, не служил ли в группе советских войск в Германии офицер с фамилией Савельев. Нужно будет поехать в Министерство обороны. Ему понадобятся данные по кадровому составу группы войск. Такая информация уже давно не засекречена, ее не станут скрывать. Ему просто нужно сделать правильный запрос и получить ответ через их компьютерную сеть. Но для этого сначала нужно найти кого-нибудь из знакомых в Министерстве обороны. Иначе компьютер не выдаст ему ответ, даже на такую уже совсем не секретную информацию, как присутствие в западной группе войск офицера по фамилии Савельев. «Опять звонить Владимиру Владимировичу? Но это не выход. Они могут проследить и выйти на него раньше, чем он сумеет сделать запрос». «Легче работать в Америке», — подумал Дронго. «Там любой желающий может войти со своим запросом. И если ответ на поставленный вопрос не является секретным, он получит его почти сразу. А если ответ не может быть получен, то компьютер просто выдает соответствующую справку и при попытке обойти запреты блокирует всю информацию». Но подобного стиля общения еще не было ни в России, ни на всем постсоветском пространстве, не говоря уже о том, что во многих министерствах обороны новых национальных государств не было единой компьютерной системы. Оставалось использовать связи самого Потапчука. Когда на следующее утро они встретились у книжного магазина, Дронго спросил у ликвидатора: «У вас не остались старые знакомые среди военных?» «Нет», — удивился Потапчук, — «а почему вы спрашиваете?» «Нужно сделать запрос через их компьютерную сеть, чтобы получить быстрый ответ. Если бы у вас были знакомые...» «Есть один», — сразу вспомнил Потапчук. «Как раз то, что вам нужно. Он работает в пресс-службе Министерства обороны, майор Стымский Леонид Алексеевич». «Откуда вы его знаете?» — уточнил Дронго. «Надеюсь, он не из бывших ликвидаторов?» «Когда КГБ ликвидировали, он еще даже не работал», — ухмыльнулся Потапчук. «Это племянник моей жены. Он иногда к нам приходил. Очень был толковый парень, всегда компьютерами увлекался. Ему еще 30 нет, а уже майор. Он далеко пойдет с такими знаниями». «Вы можете с ним связаться?» Дронго боялся поверить в такую удачу. Не знаю, наверное, могу.